продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Вы вот, Сергей Александрович, рассказали интересный, значит, ваш диалог с американским журналистом, что почему Мишель Обама не может стать следующим президентом, потому что половина американцев считают, что она вовсе не Мишель, а Майкл. Вот. Но заголовок достаточно броский, правда, не знаю, подтверждения не нашел официального, но тем не менее звучит так: Пентагон стал крупнейшим работодателем для американских трансгендеров. То есть вооруженные силы Америки — это крупнейшие работодатели трансгендеров. Для трансгендеров почему президентом не может стать там мужчина-женщина, мужчина-женщина-мужчина? Злые трансгендеры, да. Кстати говоря, вот эта передача... Боевые трансгендеры. Боевые трансгендеры, да. Вот эта передача «Война и мир», передача, так сказать, которая в субботу выходила с Чарльзом Боусманом, она на моих каналах размещена, как бы, да, и в Телеграме, и в Дзене, и во всех остальных вещах, так что можно ее там послушать, записи, довольно она такая интересная. Вот, но что касается, значит, Пентагона и всех этих трансгендеров, вот как раз тоже об этом мы говорили, как бы, да, что вот это сумасшествие развивается, но при всем при этом вы спросили, почему не может стать? Ну, потому что до сих пор для большинства американцев все равно это черная метка. Да, это все равно как бы, ну, какая-то дикость, которая там, ну, или как минимум это, значит, обстоятельство, которое не внушает доверия. Да, почему Пентагон стал самым крупным работодателем, я не очень понимаю, но, возможно, просто смысл в том, что там есть статистика и в том, что это государственная организация, поэтому, ну, как бы, они эти вещи берут на учет. Да, да, что они эти вещи берут на учет, а остальное там частные компании и прочее, прочее. Да, с ними может быть какая-то немножко там другая ситуация, они не обязаны предоставлять такие данные. Вот. Ну и плюс Пентагон просто очень большая структура, она огромна, да, по количеству там трудоустроенных, условно говоря, там людей, я думаю, что Пентагон, ну, наверное, самая крупная организация в Соединенных Штатах Америки, да, вряд ли даже какая-нибудь, даже очень крупная коммерческая компания по количеству сотрудников превосходит или может сравниться с Пентагоном, потому что Пентагон это огромнейшая структура и внутри штатов, и за ее пределами, ну и плюс, вы сами понимаете, что Пентагон — это не только военнослужащие, это огромное количество обслуживающего персонала там и всех-всех-всех-всех. Вот такие дела, да. Ну, а вообще, надо сказать, что чем больше таких людей, тем слабее любая армия. Почему? Потому что, как минимум, это люди с поврежденной психикой. Это как минимум. Да, а такие люди, им сложнее выполнять любые задания, тем более, так сказать, задания боевые. Но вот все-таки большая часть американцев, кстати, именно поэтому я считаю, что все равно, как бы, да, надо искать какие-то вот контакты. Я, например, скажем, если Такер приехал, вот этот вот, да, Карлсон, и возьмет интервью, я считаю, что это хорошо. Потому что все равно большая часть американцев, на самом деле, живут своей жизнью, никакой они там, это самое, ядерной войны никакой они не хотят, им просто это и вообще страшно, и не нужно, у них там свои проблемы. Вот. И, если честно, их от всего этого тоже, вот всего этого сумасшествия, связанного с половыми вопросами, их тоже большинство из них трясет, да, и а многих даже еще хуже с ними случается, там припадки. Так что я думаю, что вот это как раз все равно черная метка. Вот. А это действительно это обсуждается, что Мишель Обама, как сказал Чарльз Боусман, не баба, вообще не баба, а мужик. Тогда все, конец. Тут интересный демарш. Немецкая пресса пишет и фотографию прикладывает. Футбольный матч был в выходные, и болельщики «Динамо Дрезден», есть такой клуб, значит, выступили против решения немецкого футбольного союза наказать Байер из Леверкузена, во время матча которого был вывешен плакат «Есть только два пола». И вот там оштрафовали на крупную сумму Байер. И вот теперь вот «Динамо Дрезден» точно такой же плакат вывесило, что «Есть только два пола». Жанров музыки много, но пола только два. Мужской и женские. Вот болельщики понимают что-то больше, чем те же немецкие политики. Ну, болельщики, чаще всего, люди более консервативно настроенные во всех странах мира, так сказать, да, такие вот, значит, невежественные мужланы, что называется. Они знают только два пола, и, в принципе, я думаю, что это нормально. Это сохраняет их психику в значительной степени, да. От всяких разных... Но у них есть выход энергии на матч. Да. Плюс там и сами в футбол поиграли, и поорали, там потом подрались, там морду друг друга набили. Ну и все. И спокойно разошлись, так сказать, по домам. Вот, где их ждет второй пол. Вот. Ну, надеюсь, по крайней мере. Вот. Что касается, кстати, ну, и это правильно, да, что касается «Динамо», между прочим, Дрезден же это просто город в ГДР, а в ГДР вообще клуб «Динамо» был. Вот. И там не только «Динамо» Дрезден был, но и разные всякие другие «Динамы» и в других видах спорта в том числе. Вот. И вообще клуб «Динамо» был и в некоторых других соцстранах, но это так просто к слову. Вот. И действительно, и вот опять же, я вот прям не устану повторять, что тут нужно все равно, несмотря на всю очень напряженную обстановку, Вот, несмотря на просто горячую, значит, войну, которая идет на Украине, все равно как бы, да, надо искать какие-то, так сказать, эти самые пункты соприкосновения, потому что людей, которых вся эта современная западная жизнь, она, в общем, очень сильно травмирует, их на Западе много. И я даже предполагаю, что их больше половины. Их больше половины. Просто есть гораздо более активное меньшинство, а меньшинство вообще всегда более активное. Да? Вот, в зависимости там, от ситуации, там есть специфика, но они вообще всегда более активные. Вот, и с этими людьми можно искать контакт. А вот эта тема, она как раз такая. Она внеполитическая, во-первых, да? И, во-вторых, она очень универсальная. Она очень такая простая, понятная, доходчивая. Здесь вообще не надо читать, так сказать, условно говоря, там большие труды по соцэкономии, так сказать, да, там политэкономии там, и прочее. Не надо вникать там, в какие-то дебри философских учений. Здесь все очень просто, понятно, на самом простом уровне. И вот именно здесь, вот на этих так сказать, темах таких традиционных, мне кажется, можно найти контакт с большим количеством людей, и в том числе там всяких разных организаций даже, которые в Европе и Америке существуют, присутствуют, которые вообще еще пока не потеряли окончательно здравый смысл. И это, на самом деле, слабое место западных элит. Им вот кажется, что они тут это самое, значит, с этой темой, так сказать, завоюют весь мир. Вот. А не исключено, что они как раз на этой теме споткнутся, потому что уж больно отвратительно, да, и навязывать вот это все это якобы прогрессивное мышление, которое они там продвигают всей планете, довольно тяжело. У себя-то они испытывают проблемы с этим, а со всей планетой вообще, как бы, да, есть большие проблемы. Так что здесь надо искать эти самые разные формы контактов, значит, обмена мнениями, как минимум. Хотя вы правы в том, что, вот, по крайней мере, в Штатах сейчас, особенно в условиях избирательной кампании, да, конечно, любой человек, который вот хоть что-то там скажет, там, значит, положительное в адрес России, или там поедет в Россию, или что-то там встретится с кем-нибудь, да, он, конечно, да, ему тут же клеют там тоже вот этот вот ярлык, что он, да, там, они там... Значит, предатель. Но опять же, кто клеит-то? Клеит Байден и Демпартия. Угу. Вот. А страна-то фактически разделена как минимум пополам. Как минимум пополам. Ну, как минимум пополам, но тем не менее, все равно, если большинство хотя бы на 1% против России, получается, что и все Соединенные Штаты против России. Ну, такой образ формируется. И вы сказали, вот нужно искать... контакты, ну, пути контактов для обмена мнениями. Но и нужно отсекать те контакты, которые нежелательны, да, которые противоестественны, в том числе и для нашего образа жизни. В пятницу президент, еще раз напомню, встречался в том числе и с Народным фронтом, и руководитель цифровых проектов предложил ввести в школах уроки, в уроках информатики, блока о цифровой гигиене. Представитель вот Народного фронта сказал, чтобы наши дети еще со школы понимали, как отличить фейк, как разобраться в информации, развивать критическое мышление, поскольку противник борется не только на поле боя, но и на цифровом поле. Ну и президент поблагодарил за предложение и сказал, что он переговорит с министром просвещения, обязательно, в общем... Предложение хорошее. По поводу цифровой гигиены, это термин вот этого века 21-го, да, то есть призывающий ограничивать поглощение бездумной и ненужной информации, вредной информации. И вот такое даже уже исследование проведено, значит, что такое цифровая гигиена в жизни, да, в обычной. Коротко, что это утро без телефона, первые 30 минут посвятить себе утренним ритуалам, а не просмотру новостей. Значит, специальное место, телефон убирать на специальную полочку, чтобы перед глазами не мельтешил, отключать уведомления, значит, и вечер тоже без телефона проводить. В общем, перед сном не надо загружать мозги. Все не про меня. Вот. По каждому пункту ставлю минус. Сочувствую, да. Павел, сочувствую. Но, значит, сначала про детей. Но цифровая гигиена, несомненно, здесь есть о чем думать. Как раз это в русле того, о чем, как вы знаете, я тут постоянно трендю. Да, просто давайте побережем наших детей и подрастающее поколение. Это важно и просто потому, что они наши дети, и просто потому, что, ну, это те люди, которые будут управлять страной через какое-то время, да, должны будут принимать решения и все остальное. А им, значит, на голову обрушивается поток, в общем, очень очень разномастная информация, иногда откровенно вредная, и иногда такой, с которой они справиться не могут, определить ее, так сказать, хорошая, плохая, там, полезная, неполезная, не могут, да, и никто этим не занимается, да, мы там обсуждали с вами вот в пятницу журнал «Семья и школа», вроде как раньше считал, что семья и школа, значит, вот есть две основные, да, семья и школа, да, а вот раньше еще говорили, знаете, да, давайте не допустим, чтобы это самое, значит, ребенка воспитала улица, да, вот в моем, там, условно говоря, там, да, детстве и юности, да, главная опасность, это вот когда улица тебя воспитывает, она, правда, все равно воспитывала, вот, но сейчас, так сказать, такой монстр подобрался, по сравнению с которым улица — это вообще ни о чем, это просто ни о чем, как бы, да, и этот монстр как раз забирается в мозги через телефоны, там, и все остальное, там, все остальные, так сказать, приложения, приспособления и все остальное, поэтому надо ли об этом думать? Конечно, надо. Надо ли здесь предпринимать какие-то меры? Конечно, надо. Как минимум надо эти вещи осмыслить, да, вот, и, значит, здесь нужна работа, опять же, если вы не готовы там все запретить и перекрыть, ну, значит, надо объяснять, предостерегать, так сказать, где-то как-то давать инструкции. В конце концов, вот даже вот ребенок подрастает, как минимум ее учат, там, подошел к этой, значит, к проезжей части, посмотри сначала налево, потом направо, потом там, если есть светофор, дожди зеленого сигнала светофора. Вы же учите этому ребенка своего? Учите. Почему? Потому что боитесь, что он погибнет на дороге, да? Вам его жалко, вы, так сказать, за него боитесь. Это естественное чувство. А здесь, типа, на тебе телефон, делай, что хочешь. А где там зеленый свет, где красный, так сказать, где надо посмотреть налево, где направо? Вообще, конечно, уже немножко поздновато этим заниматься, но лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда, тем более подрастает, там, условно говоря, совсем маленькие дети там входят в эту жизнь, вот, и давайте с них начнем, да, а тем, кто повзрослее, ну, что-нибудь попытаемся донести, но, в общем-то, и в целом они уже сами будут с этими вещами разбираться. Это первое, и это важно. Что касается вот этих вот правил, что вы там зачитали, да, ну, Павел, на самом деле тут, знаете, какая штука? У кого на что хватает сил? Я могу сказать, что кто-то, у кого-то, так сказать, да, может быть, профессиональной подготовки, силы воли, там, физической какой-то подготовки хватает, чтобы, значит, вот это все через себя пропускать, как бы, да, и, условно говоря, оставаться человеком. А у многих не хватает. Вот, например, я нередко говорю, что вот просто обычным обывателям вообще не надо стараться все знать, все читать, все смотреть, обо всем переживать, так сказать, и все обсуждать, да. А, значит, в конце концов, у вас есть там некая ваш род занятий, там, да, работа, у вас есть семья, вот ей занимайтесь. Ну и плюс, когда вы говорите о себе, как бы все-таки у вас специфика. Вы работаете в сфере средств массовой информации, да. Хотя могу сказать по себе, но это вы за меня передачу готовите, да. Вот, вам большое спасибо, кстати говоря, да. Я просто прихожу, как бы, и вот это самое, там, рот закрыл, рабочее место убрано. Это самое. Я, например, как раз вот ровно так вот живу, как здесь написано. Условно говоря, я, например, выхожу домой, я телефон выключаю вечером. Мне вообще все равно, кто там звонит, кто там пишет, так сказать, кто там это. Половину, например, звонков на свой телефон я вообще не беру. Вот, условно говоря, там есть незнакомый номер. Я не беру, мне пофигу, да. Вот. Но, в конце концов, есть СМС, есть там WhatsApp, есть телеграммы эти всевозможные. Надо тебе, напиши. Вот. Если ты звонишь с мобильного телефона и знаешь мой телефон, так сказать, если тебе очень надо, напиши. Если ты не пишешь, так сказать, я в гробу тебя видал. Вот, звонишь ты, не звонишь, мне это вообще совершенно неинтересно, да. Вот. Дальше, так сказать, утром я включаю только тогда, когда уже я просто вышел вот из дома. И то мне иногда противно смотреть на него. Что касается информационных каналов в Телеграм, я вообще ни на один не подписан. Верите, не верите? Вообще ни на один не подписан. Но у вас зато свой большой Телеграм-канал. Это да, он есть, как бы, да, но Сергей, он состоит, но он из меня состоит. Вот в чем дело, как бы, да. Мне лично он не нужен, потому что он у меня в голове все время находится. Причем в расширенной версии. Поэтому такие дела. Я не говорю, что это как пример. Я вам говорю, что даже вот у меня как бы долгие годы работы, условно говоря, в этой политике, там, в информации, вот они просто настолько, как бы, тоже, ну, давят, как бы, и на здоровье, и на мозги, что, ну, приходится какие-то вещи отключать, просто отключать, и все. Есть в этом минус какой-то? Ну, есть, да, я согласен, есть. Но постепенно, ну, как бы, этот минус, вы знаете, компенсируется опытом, он компенсируется какими-то другими вещами, потому что вот большую часть из того, что вот, например, я тут это излагаю, вот хотите, смейтесь, хотите, нет, но в основном я прочитал когда-то в бумажных книжках. Вот и все. Но это было просто давно достаточно. Сейчас тоже, как бы, иногда что-то читаю, как бы, да. И ничего. Ну да, я не знаю, там, условно говоря, вот самых там супер-пупер последних новостей. Или я не видел каких-то, значит, супер-пупер экстремальных видео. Ну ничего, как-то вот получается и без этого. Есть ли у этого ограничения, такого образа жизни? Есть. Но есть и плюсы. Потому что если все на себя принимать, вот да, особенно вот, например, я, скажем, такой переживаю, но я начинаю там психовать, так сказать, и там то, прочее, там, если я вижу, я за людей переживаю. Ну, это больше здоровья на это потратить. Вот, собственно, и все. Наверное, есть такие абсолютно, знаете, там, люди, это самые такие железные Феликсы с этими, с холодными, этим самым, с холодными, так сказать, этим головой, как бы, да, и как-то они сочетают это с горячим сердцем, вот, и все такое прочее. Ну, я им завидую, да, я не совсем такой. Но для этих самых, для обывателей, мне кажется, все эти правила очень верны. Для тех, кто профессионально не занимается этими вещами, я бы вот советовал себя поберечь. Вот реально поберечь, так сказать, да и психику, и душу, и нервы, как бы, и голову, и все остальное. Да, как у Высоцкого, чему нас учат семья и школа, что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. По поводу семьи и школы, интересные заявления, сейчас достаточно активно его разбирают в соцсетях, в том числе и кто, у кого маленький, ну, у кого дети ходят в школу, и кто уже подрос, кто через себя все это пропускал. Давал интервью одной радиостанции «Рязанский митрополит» и назвал буллинг, ну, по-русски травлю, в школах одних детей другими, назвал это вакциной, которая дает понимание, что жизнь – это испытание. Одна из слушательниц спросила, нужно ли ребенка переводить на домашнее обучение, если в школе проходу ему просто не дают. Вот священнослужитель посоветовал детям, которые сталкиваются с такими нападками, одноклассников, перейти в состояние бесстрастия, что человек, жизнь протекает по-разному, и что жизнь показывает это, да, что жизнь не просто прогулка, это испытание. Что за такое состояние бесстрастия? Это вот Бог терпел и нам велел? Ну, вы знаете, я был бы осторожнее, так сказать, да, с такими советами, вот, хотя как бы уважаю мнение рязанского митрополита, лично не знаком, но формально верно, а как бы если говорить о реальной жизни, то в жизни, конечно, есть масса, так сказать, всевозможной специфики. Вот, знаете, состояние бесстрастия не могли достичь даже святые отцы церкви, которые десятилетиями жили в пустыне, в затворе. Вот, поэтому говорить о том, что состояние бесстрастия может достичь ребенок, тем более подросток... А что это за состояние? Ну, это состояние, когда, условно говоря, вся ваша душа и ум, он на самом деле направлен только на одно, на общение с Богом, на молитву. А все, что вокруг вас происходит, как бы, ну, вы, условно говоря, пропускаете мессия. Ну, как вот, значит, Серафим Саровский, наш, так сказать, замечательный святой, вот, который там, ну, его там чуть не убили разбойники там, как-то раз, а он вот за них молился, они его сделали инвалидом, фактически. А он за них молился, и, значит, и разбойники эти прозрели. Вот. И Серафим Саровский, а это было совсем не так давно, между прочим. Да, по свидетельству очевидцев, он был реальный чудотворец, как бы, да, ну и некоторые даже рассказывали там, ну, такие просто потрясающие вещи, там вот все эти вот воспоминания Мотовилова и прочее-прочее, о том, что он чуть ли, так сказать, там не светился и летал там, да, и так далее, и так далее. Вот. Но, по крайней мере, есть вещи точно совершенно подтвержденные, они потрясают. Вот. Но при этом, да, он всю жизнь провел в смирении и страдании, но тут такая штука. Все-таки есть монашеский подвиг, а есть жизнь в миру. Особенно то, что касается детей, подростков и так далее. Поэтому состояние бесстрастия – это то, к чему православному христианину можно и нужно стремиться, вот, потому что оно дает ему такую духовную силу, которая по сравнению, так сказать, с этим все остальное бессмысленно. Но, с другой стороны, достичь его, особенно там в детском или подростковом возрасте, на мой взгляд, совершенно нереально, особенно в современном мире. Это, ну, крайне сложно. То есть требовать от подростка или ребенка состояние бесстрастия, или чтобы он стремился к состоянию бесстрастия, ну, это как-то довольно странно. Может быть, есть такие вот, да, Богом отмеченные дети, но это один там на миллиард. Вот, собственно, вот святые, почему мы их знаем? Ну, потому что их очень немного. По сравнению, если, так сказать, с общим количеством людей, да? Это первое. Второе, ну, формально, да, можно сказать, что действительно, ну, условно говоря, там, да, всякие разные трудности, в том числе, ну, тяжелые там стычки и прочее-прочее, они вас закаляют. Но могут и сломать. Есть такие примеры. Да, я согласен с тем, что вот когда ты проходишь, тоже вот я сейчас вспоминал про улицу, через вот эту вот какие-то вот школу каких-то уличных испытаний жизнью там, да, и все такое прочее, вот, а это тебя закаляет. Но я знал людей, которых это ломало. Это, знаете, кому как придется. Тут все очень индивидуально. Поэтому, что касается буллинга и травли, да, я бы все-таки сосредоточил свои усилия на том, чтобы изжить это явление, а не на том, чтобы его терпеть. Потому что в жизни еще много будет чего потерпеть, и на самом деле вот эта травля, это вовсе не главное испытание в этой жизни, да, вот, и в крайних случаях, я думаю, что имеет смысл и обращаться в органы власти, и, может быть, сменить школу там, да, и, может быть, увести на частное образование, поэтому я здесь в данном случае, так сказать, честно говоря, не могу согласиться с таким высказыванием, оно спорное довольно, да, то есть оно формально вроде бы правильное, но фактически крайне трудно выполнимое, вот, и способное быть травматичным для большого количества людей. Поэтому это не для всех. Слушайте, тут, значит, хочется сказать, а вы-то сами, так сказать, владыка, достигли бесстрастия? Вот не факт. Вот не факт. Этот вопрос не задавался слушателями. Вот не факт, да. Вот не факт, поэтому как бы, да, бесстрастие, еще раз повторю, кому интересно, почитайте святых отцов. Да, действительно, к этому стремились. Но люди абсолютно святые, как бы, да, прошедшие через огромное количество испытаний и пыток, и, значит, испытаний за Христа, и те перед, это самое, перед концом жизни как бы писали, что вот бесстрастие я так и не достиг. Я так и не достиг, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот поэтому, значит, что касается терпения. Терпение, в принципе, это хорошая черта. В каком плане? Например, Суворов говорил, терпение в бою – это победа. Одна из цитат, так сказать, да. Его замечательно. У него масса замечательных, очень простых, очень верных цитат. Вот у этого нашего, так сказать, замечательного полководца. Терпение в бою – это победа. Но при всем при этом, знаете, еще один из святых отцов, по-моему, да, говорил, что вообще одна из главных добродетелей – это рассуждение. То есть к любой ситуации надо подходить с рассуждением. Что это означает? Это означает, что есть некие идеалы и принципы, но конкретное применение как бы в каждой конкретной ситуации, да, должно проходить через процесс рассуждения. То есть, грубо говоря, не надо быть дураком. Вот, да, и, так сказать, это вот, ну, условно говоря, тоже там, а, там всетерпение и прочее-прочее, где-то оно полезно, а где-то нет. Вот, по-разному бывает. Тем более, если говорится о подростках, детях и буллинге, все равно вот этой травле, все равно главная цель минимизировать, то есть сделать как можно меньшим это зло, да, попытаться максимально убрать его из этой практики, довести до сознания детей, что это отвратительно, что на самом деле ты и себе так вредишь, да, и вот это все самоутверждение за счет насилия над другими – это поражение, которое наносишь сам себе. Вот, и потом оно, между прочим, к некоторым потом, так сказать, еще возвращается в этой жизни. Вот. А уж потом, там, знаете, терпение, бесстрастие и прочее-прочее, это уж такие, так сказать, высоты, которые, еще раз говорю, монашествующие многие, как бы, да, так этого не достигают. Но, тем не менее, митрополит Марк уверен, что если тебя оскорбляют в школе, не нужно отвечать на провокации, хотя мы знаем и другие советы. Если драка неизбежна, бей первым. Ну, вот. Я вот больше к этому, честно говоря, склоняюсь. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем. В студии «Вести ФМ». Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас о противостоянии России с так называемым коллективным Западом. Европейский Союз готовит к концу февраля достаточно скромный пакет очередных санкций антироссийских, 13-х по счету, как пишет Bloomberg, со ссылкой на источники. Этот пакет будет включать в себя предложение еще включить там несколько десятков физических и юридических лиц в санкционные, а также некоторые меры небольшие, направленные на недопустимость получения Москвой западных технологии. Пишут издания, что Еврокомиссия не планирует добавлять какие-то новые запреты в отношении импорта из России, то есть поставки наших товаров, новый пакет санкций, потому что боятся, что еще больше затянется. Тут надо быстро, за полмесяца все принять, а это затянется на несколько месяцев. Судя по всему, такой санкционный ресурс уже у них на исходе. Тем не менее, придуман, вернее, проработан план, как конфисковать те замороженные резервы Центробанка нашего, которые остались в Европе. Financial Times пишет, подробно описывает схему, которую предложила Бельгия, где, кстати, хранится львиная доля российских ценных бумаг на 191 миллиард евро. В общем, Бельгия предлагает ту же самую схему выпустить под финансирование Украины долговые обязательства, которые будут обеспечены российскими активами. Мы, естественно, эти бумаги выпускать не будем. Будет либо Запад, либо Украина. Потом, когда подойдет срок, потребовать от России погасить этот долг, эти облигации, которые мы не выпускали. Вот. И Россия, естественно, этого не делает. И Бельгия делает феноменальный вывод. Раз Россия чужие долги не погасила, значит, мы заберем замороженные резервы, значит, суверенные. Мы их конфискуем. Вот. Такой план незатейливый, но, судя по всему, раз денег нет, вполне он будет реализован. Почему Бельгия? Потому что там есть компания Евроклир, которая, по сути, посредник, да, между Россией была и другими рынками западными, то есть купи-продай. Ей говорили, вот надо купить вот эти акции, например, там какой-то американская компания, она у них покупала, то же самое американцы. В общем, посредник. Вот, ну, посредника зависло, еще раз повторю, на 191 миллиард евро. При том, что У Бельгии, я посмотрел, золотовалютные резервы все 38 миллиардов. И для Евроклира это хороший заработок. Там, по-моему, 5 миллиардов за год заработал. Из них 3,5 – это процент с набежавшей с российских замороженных активов. Вот как вам такой расклад, который якобы, да, как говорят многие, приведет к катастрофе вот эта конфискация для мировых рынков. Правда, до этого говорили, что это будет крах американских гособлигаций, типа вот ненадежный туда-сюда. А тут бельгийская небольшая компания. До сих пор крутит миллиарды, там, триллионы. Ничего. Да, ну, не знаю, вот насчет приведет к катастрофе, да скорее бы уж, елки-палки. Тут, понимаете, тоже так вот это все вот затягивание. А тут ведь главная проблема в том, куда конкретно они пойдут, эти деньги. В том, что они нам их вернут, у меня, честно говоря, нет... никаких надежд на это, как я уже говорил. Тут в этом смысле ничего не изменилось. Они все ищут, как бы им выкрутиться из этой ситуации. С одной стороны, спереть, с другой стороны, чтобы ничего такое не обвалилось, а с третьей стороны, чтобы еще передать это Украине, чтобы ее не финансировать. Тут вот есть просто как бы очень замануха такая серьезная в том, что вроде бы как надо поддерживать Украину, а уже не хочется. Уже не хочется, да, совсем. И денег жалко. Ну, тупо жалко, да. А здесь вот эти денежки лежат, и вроде как Россия плохая, и очень большой соблазн, чтобы именно их, собственно говоря, направить Украине, и вот так все будет, значит, складно и ладно. Вот, мол, и Украину поддержали, и свои деньги не потратили, и вот, и заодно вроде как Россию наказали вот таким вот тоже таким способом извращенным, да. Вот, то есть соблазн большой, поэтому они вот все облизываются, именно к этому двигаются, и вроде как все там в это, выдумывают всякие методы. Вопрос в последствиях. Вот вопрос в последствиях, как бы, он самый главный, да. Вот будут ли эти последствия или не будут? Одни говорят, что, значит, будут катастрофические последствия. Другие говорят, что не будет никаких последствий, да. Ну, те же самые западники. Одни западники говорят, что будут катастрофические, другие говорят, что не будет никаких. Вот я думаю, что истина будет где-то посередине. Значит, говорить о катастрофе прям вот такой, что вот прям все там вообще остановится и развалится и рухнет, ну, наверное, не приходится, но какой-то ущерб, несомненно, всей этой вот репутации, всей нынешней финансовой системы, а также всех вот этих западных финансовых институтов это нанесет. Потому что, еще раз повторю, никуда не денешься, а многие из тех, у кого есть политические разногласия с Западом, будут понимать, что держать там деньги опасно. Потому что сегодня, как бы, да, они обещают, что все будет хорошо, а завтра скажут, что ты себя неправильно ведешь, и тоже придумают, тем более, если будет создан прецедент. Да? Вот. С другой стороны, как бы, да, вот тоже ждать, что прям вот все там, так сказать, остановится, наверное, бессмысленно. Вот. Но если бы все остановилось, так сказать, если бы действительно все бы остановилось, я бы сказал, да вот завтра прям забирайте, пусть послезавтра все остановится. Пусть послезавтра все рухнет, так сказать, и пусть будет катастрофа. Потому что тут тоже вот рассуждают, а вот если Америка рухнет, тогда нам всем будет плохо. А если это значит, если это вот, значит, вот это, как его, вот эта вся система рухнет долларовая, нам всем будет плохо. Знаете, вот есть такая пословица, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот я думаю, что ничего там, никуда мы это самое не провалимся ни в какую там тартарары, поэтому если, значит, выбор такой, как бы, да, немножко потерпеть, но вся эта финансовая система мировая рухнет, и на этом, значит, опрокинутся Штаты, я бы выбрал вот это. Вот я бы выбрал вот это, тем более, что, ну, а что, у нас все равно, как бы, ну, есть это, Россия очень богатая страна ресурсов. Самодостаточная. Ресурсов, я бы не сказал, что она самодостаточная, но она самодостаточна с точки зрения выживания. Вот для выживания, в принципе, у нас все есть. Наверное, у нас не хватает многого для технологического развития. К сожалению, как бы это факт. Особенно это усугубилось в постсоветские годы. Вот. Но для выживания у нас есть все для того, чтобы выжить, как бы, да, и вот, ну, значит, чтобы тут не разразился, например, какой-то голод, мор там, да, и так далее, и так далее. Там это, значит, это морозы там такие, чтобы мы все замерзли там и прочее, прочее. Вот это у нас все есть. Поэтому, если надо, так сказать, немножко потерпеть, чтобы это самое, чтобы вся вот эта вот, значит, лживая финансовая пирамида рухнула на голову ее создать, не знаю, я бы выбрал потерпеть, если честно. Тем более, что мы и так терпим. А что касается санкций, ну вот я в этих санкциях с 2014 года, вот тут еще был 9-й пакет, потом они дополнили там, я уж не знаю, что там такое там. Я даже и не смотрел, что там в этих санкциях, что они там хотят там, условно говоря, там такого сделать, чтобы я испугался или заплакал и так далее, и так далее. Но смысл в том, что вот вы сказали, довольно скромный пакет. Персональные санкции не действуют. Все. Если честно, как бы, да, расчет на то, что вот, значит, сейчас всех обложат санкциями, и все те люди, которых обложат, они все, значит, соберутся, значит, и, значит, устроят переворот, все, он, как бы, он не сработал, это совершенно очевидно. Никто не собирается ничего устраивать, тем более те, кого обложили санкциями, на самом деле, не свой выбор, ну, условно говоря, политический там и идейный там, да, они жизненный выбор, они сделали давно. Вот, поэтому вот таких вот, чтобы прямо они вот сейчас вот там завибрировали, ну, там есть какие-то единицы, но так же все вот побежали, там, условно говоря, к американскому посольству, там, это самое, каяться, вот, чтоб да, так нет, вот, и не будет такого, да, то есть это все не действует, и на юридические лица это все не действует, вот, поэтому, ну, вот с точки зрения технологии, с точки зрения торговли, с точки зрения вторичных санкций, там, финансовых, да, вот это, здесь есть такая проблема, но будем надеяться, что вот потихоньку, как бы, и это тоже будет решаться. Теперь о развале того самого коллективного Запада, который новые санкции придумал. Выбрали нового премьера Северной Ирландии. Мишель О'Нил заявил премьер, что мы можем провести референдум о выходе из Великобритании и объединении с Ирландией в течение следующего десятилетия. Ну, вот опять у них, значит, такие вот настроения. Опять Ирландия Северная. Вот что и не живется спокойно в Великобритании. Все она рвется куда-то в эту Ирландию. Да. Вот, тянет, может быть, исторические корни, так или иначе. Но звоночек очень неприятный. Я думаю, что сейчас обдумывают на Даунинг-стрит, а что ответить новому премьеру Северной Ирландии. Ведь то там, то здесь такие вот сообщения возникают, и не только по Ирландии. Ну, я уже говорил, да, на мой взгляд, Великобритания умирает. Вот эта большая легенда, вот эта огромная империя, в свое время действительно владевшая половиной мира, знаете, как они говорили, над империей солнце не заходит, над Британской империей, это была правда, вот, она умирает. Она умирает, и от этого, кстати говоря, вот ее потуги там, значит, что-нибудь такое на Украине сделать, или еще что-нибудь где-то сделать, это агония в значительной степени, потому что Великобритания умирает, и это очевидно, да. То есть ее будущее, это сжатие до вот этого, до музея, условно говоря, там, до кусочка вот этого острова. Солнечного карлика-то. Да-да-да, вот это, значит, Лондон, там, Вестминстерское аббатство, так сказать, Пикадилли, площадь Пикадилли, как бы, все вот это, и все остальное, там, воспоминания, так сказать, про это, про Битлз, там, Шмитлз, там, и все остальное. Вот она к этому стремится, на самом деле, потому что шотландцы уже несколько раз пытались выйти, и они еще будут пытаться, я вас уверяю. Теперь вот Северная Ирландия, вот, а там, в общем-то, ничего не останется в итоге-то, что там, Уэльс. Вот, что сейчас такое Великобритания? Это Соединенное Королевство Великобритании и этой самой, как его, и Северной Ирландии. Что такое Великобритания? Это Уэльс, Англия и Шотландия. Вот если на них посмотреть, они, это все очень небольшие территории, просто исторически, так сказать, да, наследница вот этой славы, от которой уже практически ничего не осталось. Я думаю, и Северная Ирландия, и Шотландия в ближайшие десятилетия будут обязательно пытаться отделиться путем референдума от Великобритании. Кстати, выход Великобритании из Евросоюза, он только усилил эти настроения, как известно, да, я думаю, что это практически неизбежно. То есть умирание Великобритании как великой державы, все, оно уже, его остановить уже невозможно. Но от этого вот это вот всякие агонии. Давайте мы на Украине поучаствуем, еще где-то. Ну, а что же не живется-то в дружной британской семье, все там, соцобеспечение, пенсия, сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Не хочешь сам работать, мигрантов тебе завезем. Ну, живи не хочу. Ну, что касается Северной Ирландии, то история там, она жесткая, да, как известно, да, вот это вот противостояние католиков и протестантов всегда было очень кровавым, да, ну и плюс вообще Северная Ирландия там, она так вот немножко затянулась, да, перестала кровоточить совсем недавно, буквально недавно, да, а так-то вообще всю жизнь это была постоянная бесконечная война. На самом деле, как бы ирландцев до там... До начала 2000-х там взрывы... Да, подрывали. Ирландцев давили со страшной силы, а если там ну, откатить, условно говоря, там, 19 век, там, туда подальше, но ирландцев вообще там держали как за скот. Вот. И по большому счету, например, почему, вот, например, в Америке большое количество ирландцев? Ну, потому что они бежали оттуда, вот с этого острова, бежали в Америку, в Северную Америку в первую очередь, потому что восстания, которые они поднимали, это подавлялись этими, значит, в этом Великобритании очень жестоко, вот. А в Северной Ирландии, которая осталась вот в нынешнем составе, вот действительно там до начала 2000-х все вот эти вот, все эти ИРА, Ирландская республиканская армия, все эти там... Шинфейны, там, Фиана Файлы, там, и все остальное, там, да, вот, они все фактически вели террористическую борьбу против англичан. Это вот только вот, ну, последние, там, может быть, лет 20, там, да, как это немножко успокоилось. Вот, но, в общем и целом, при ослаблении Великобритании, особенно, я говорю, вот это вот будет стимулировало все эти настроения, выход Великобритании из Евросоюза, эти настроения все равно будут тянуть их туда. И как-то, чем слабее будет Великобритания, тем больше их будет тянуть. Что касается Шотландии, то тоже Шотландия, Шотландия. А что такое Шотландия? Шотландия воевала с Англией много-много-много лет. Вообще, кто не в курсе, вот этот вот флаг, так сказать, пестрый, да, великобританский, это так называемый Union Jack, он образовался из флага Англии, белый, красный крест на белом поле, и флага Шотландии, так сказать, Андреевский, так называемый крест, косой, да, белый, на синем поле. Вот когда как бы они объединились, вот они сложились, и появился вот этот так называемый Union Jack, да. Но вообще-то, да, Англия и Шотландия долго-долго воевали. И в какой-то момент просто, ну, стало ясно, что, с одной стороны, шотландцы больше не могут сопротивляться, а англичане не могут победить. И вот этот вот условный такой вот, значит, статус-кво, как бы, да, он был закреплен, значит, соответствующими договорами. Но в принципе, да, Шотландия недобровольно вошла в этот состав, и вот, и периодически там все эти вещи, там, они всплывают, вот, и они начинают там, значит, со своими дудками ходить, там, в своих тартанах, там, да, в своих этих клетчатых юбках, там, дудеть в своей волынке, как бы, да, и вспоминать свое... свое, так сказать, это былое прошлое, что называется, да, поэтому, опять же, будут случаи, они вот недавно чуть-чуть не вышли, да, сейчас им просто отказывают в организации очередного референдума, они в прошлом году, по-моему, подавали очередной, как бы, запрос, а им отказали в Лондоне, вот они будут еще подавать, поэтому вот эти все там, эти вот потуги Великобритании что-то значить, они в том числе, значит, обусловлены тем, что Великобритания, как легенда вот эта, как империя, она умирает, и я не раз говорил, еще раз повторю, я считаю, что одна из причин, так сказать, неприязни к России много, но одна из причин, особенно со стороны европейцев, состоит в том, что все, значит, условно говоря, так сказать, великие империи Европы погибли, кроме российской, потому что даже в таком вот урезанном виде, все равно, конечно, Россия является наследницей вот этой большой, крупной империи. То есть никого не осталось. Там Испанская империя, так сказать, пошла ко дну уже хрен знает когда. Вот все эти, значит, Британская, там Австро-Венгерская, вот Франция лишилась из своих колониальных владений и всего такого прочего остального. Вот. А Россия здесь, и она по-прежнему остается одной из богатейших и одной из мощнейших стран мира. И это вызывает у европейских уже особенно элит, особенно старых европейских элит, вот такое вызывает вот такое неприятие, раздражение. Вот им все завидно. Все бы как-то... Они все мечтают, они все думают, что они там в 19 веке находятся, да? Или там в начале 20-го, или в 18 веке, да? Вот как бы так вот взять и завладеть бы этой Россией, как бы, или заставить ее там быть у себя на, это, на посылках. Но вот все не получается. Это вызывает, конечно, такое вот сильное, как бы, агрессию там и раздражение. Но британцы, судя по всему, все-таки мышлением начала 20 века мыслят до сих пор, и Арти пишет, что власти Великобритании предложили союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса. Экспедиционные корпусы проходили мы во время Великой Октябрьской социалистической революции, значит, скрытно перебросить крупные силы из приграничных районов Румынии и Польши, и, значит, встать на правом берегу Днепра. Это Арти со ссылкой на источник сообщать. Между тем, в самом НАТО неофициально начали обсуждать, есть ли жизнь после прихода Трампа на должность президента Соединенных Штатов, что немецкие чиновники задаются вопросом, а что будет с Альянсом, а не создать ли нам в Европе свой, без участия США такой военный блок, значит, за ядерные силы будут отвечать Франция, у нее есть арсенал, ну а солдат поставят Польша и Германия. В общем, с одной стороны, как вы говорили, Великобритания все пытается свое величие показать, в том числе на Украине, вот разговор о посылке экспедиционного корпуса, с другой стороны, все громче говорят, Нью-Йорк Таймс об этом пишет, о скором возможном развале НАТО и создании некого на руинах европейских некого другого военного блока. Ну, что касается войск НАТО на Украине, это с самого начала обсуждалось как возможность. Условно говоря, там, в случае продвижения российских войск, значит, достаточно активно на Запад, да, вот об этом говорили в отношении поляков, об этом говорили в отношении в целом НАТО. Я думаю, что пока это нереально. Это все вещи нереалистичные. Это может случиться только в результате, ну, не знаю, или на фоне как бы неизбежного краха Киева, или на фоне как бы возможных переговоров, да, условно говоря, о разделе этой территории. Ну, я пока не думаю, что большинство этих самых участников НАТО к этому не готовы. И, по крайней мере, если этот вопрос будет решаться консенсусом, да, то есть там, где должны все проголосовать за, то точно совершенно найдутся те, кто проголосует против, и на данный момент это невозможно. Но именно потому, что это маловероятно, вот, собственно говоря, конструировали всякие вот эти вот польско-литовско-украинские бригады, вот, и все такое прочее, вот, чтобы как бы эрзац НАТО такое, да, чтобы вроде бы не вовлекать НАТО в войну, и при этом, да, фактически НАТО бы, значит, зашло бы и вот удерживало на этой линии. Хотя понятно, что это очень рискованно, потому что никто никому никаких гарантий не дает, и, в принципе, вступление войск НАТО на территорию Украины делает их целью для российских вооруженных сил, как бы, а там уже и вообще полшага до ядерной войны, поэтому я думаю, что это тоже вот предложение из это самое, из разряда агонии такое, давайте вот как-нибудь, вот как нам, как вот Великобритания вернуться на континент, вообще это же ее мечта, вот вернуться на континент, так сказать, или еще что-то в этом роде, да, в свое время с Францией, там они сколько лет вели там войну, там были эти самые войны, там, которые там десятками лет, так сказать, столетняя война, прочее, прочее, воевать там, да, ну вот как бы так вернуться, давайте вот так вот вернемся, что ли, думаю, что пока это практически, так сказать, невозможно, это крайне, крайне маловероятно, а еще там про что, я уже забыл. Про что там? Ну, Германия, военный союз, развал НАТО. Да, насчет этого, да. Ну, опять же, вот эта европейская армия, это возникает с момента возникновения идеи Евросоюза. Вот Евросоюз есть, у него есть какие-то даже некоторые формальные признаки государства, а как же вот государство и без армии? Они все пытались договариваться, ни разу у них это не получилось. Эти проекты возникали постоянно и упирались в кучу проблем, начиная от политического согласования и заканчивая денег. Сможет ли этому способствовать Дональд Трамп, приход Трампа, да, и какой-то развал НАТО. В развал НАТО я пока не верю, если честно. И я не вижу для него объективные, так сказать, какие-то причины там в ближайшее время того, чтобы НАТО там развалилось. И приход Трампа в данном случае не будет. Хотя бывают такие, знаете, психопатии и самосбывающиеся прогнозы, когда все начинают бегать там, да. Угу. Гипс снимает, клиент уезжает. Я думаю, что пока это все из разряда просто не, там, психоза по этому поводу. Потому что даже если придет Трамп, вряд ли он будет заинтересован в развале НАТО. Вот. Но теоретически возможно. Хотя я думаю, что в этой ситуации разногласия внутренние могут быть просто фатальными. Сергей Михеев, на сегодня все. Всего доброго.